Лорен, как самый верный стенограф, передавал каждое слово принцу, а аббат Даниэль, стоя за кулисами, руководил всеми действующими лицами. Наступала зима, все толковали о предстоящих празднествах, которыми Конти хотел оживить лангедокское общество. Принц был чрезвычайно весел и, по-видимому, совсем не замечал неверности своей подруги. На самом же деле он отлично знал каждый ее шаг и, не чувствуя ни огорчения, ни малейшей ревности, убедился с удовольствием, что любовь его к этой женщине окончательно угасла. Одновременно он чувствовал себя все более виноватым перед женой, которая, давая полную свободу его чувствам, выбрала самый верный путь, чтобы овладеть его сердцем. Он ответил на письмо принцессы в самых дружеских выражениях. Между ними завязалась переписка, которая стала вполне задушевной. Он уже не задумывался над выбором между госпожой Кальвимон, которая отблагодарила его самым низким обманом за то, что он безраздельно отдал ей свое сердце и вывел из ничтожества, и прекрасной благородной женщиной, которая из любви к нему безропотно переносила свое оскорбительное положение. Принц ожидал только, чтобы Кальвимон, усыпленная его доверием, окончательно забыла всякую осторожность со своим возлюбленным, чтобы тогда удалить ее, сохраняя свое достоинство и без всякой огласки. Осенний сезон должен был закончиться балом, который лангедокское дворянство предполагало дать для принца. В день бала его высочество стоял в зале, окруженный блестящей свитой, и собирался ехать. Вдруг, как бы припомнив что-то, он остановился и послал за Мольером. Тот немедленно пришел. Принц отозвал его в сторону. «Я нахожу, что ваше новое произведение восхитительно. Я уже 3 раза прочел его. Мне бы хотелось, чтобы зимний сезон начался этой прелестной комедией. А пока я прошу вас сочинить еще что-нибудь веселенькое и даже надеюсь отчасти помочь вам. Отчего бы мне не попробовать свои силы?» Принц засмеялся. «Я не понимаю вас, принц. Я говорю, отчего бы мне самому не сыграть комедии. Вас я приглашаю быть моим режиссером. Вы, конечно, не откажетесь. Я полагаю, что нам нечего откладывать это удовольствие в дальний ящик. Начнем хоть сейчас. Слушайте. Вы останетесь в этом кабинете, пока Паш Лорен не явится сказать вам, что пора начинать комедию. Видите из этого окна башню ратуши? Вижу. Когда Лорен придет к вам, то подайте из окна условный знак белым платком, на который вам ответят из башни таким же знаком. Тогда отправляйтесь к аббату и прикажите ему от моего имени надеть на себя полное облачение. Затем начнется настоящая комедия. Но пока никому ни слова, прощайте». Принц улыбнулся и вышел в сопровождении своей свиты. Озадаченный Мольер подошел к окну и увидел, как принц и все его кавалеры сели на лошадей и поскакали в Безьер. 1000 мыслей теснились в голове Мольера, но ни одна не объясняла ему загадочные слова принца. Прошел час, нигде не было слышно ни малейшего движения. Скука начала одолевать Мольера. Вдруг раздались торопливые шаги, дверь отворилась, вбежал Лорен. «Пора, пора, он уже у нее!» Мольер бросился к окну и начал махать платком. Из башни тотчас же ответили. Тогда он поспешил в комнату аббата. «Скорее, отец Даниэль, вставайте! Его высочество приказал вам немедленно облачиться. Поторопитесь». «Зачем это? Ведь принц уехал». «Ну, отец Даниэль, наше дело не рассуждать, а слушаться. Речь идет о какой-то комедии, но я и сам не знаю, в чем она заключается». «Кальвимон играет тут роль?» «Подозреваю, что да. В таком случае я уже готов». Аббат схватил свое облачение и через несколько секунд был одет. Прошло добрых полчаса. Они вышли из комнаты и остановились в коридоре, который вел в покое Кальвимон, и стали внимательно прислушиваться. Все было тихо.